Герольды, вернувшись. Мало честь, невниманье мы нашли во вражьем стане. Благородный вызов твой высмеяли всей толпой. Император ваш забыт и погублен без возврата, так и сказка говорит, жил-был царь один когда-то. Фауст, дела сложились так и обстоят, как все твои приверженцы хотят. Враг близится, нас охватило рвенье. Удобен миг, скомандуй наступление. Император, командование князю я сдаю, главнокомандующему. Изволь вступить в обязанность свою. Главнокомандующий, пусть выстроится правое крыло. Противник из долины вышел левым. Взбираться на гору им тяжело. Мы сбросим их с пригорка, овладев им. Фауст, тогда позволь, чтобы этот вот герой сражался у тебя на фланге правом. Не зная удержу, он рвется в бой и увлечет других примером бравым, указывает настоящего справа. Ральф Эбольд, выступая вперед. Кто мне лицо подставит, шутнику, дам по скулам и в зубы, что есть силы. Кто тыл покажет, тем сверну башку, чтоб морду всю назад перекосило. Попробуй-ка меня останови с моею палицею беспощадной. Противника утопим мы в крови, чтоб к нам соваться не было повадно. Уходит. Главнокомандующий. Фаланга центра пусть готовит схватку, приблизившись к противнику украдкой. Смотрите, наше правое крыло смятенье в их рядах произвело. Фауст, указывая настоящего в середине. Пошлемте в центр, где битва горяча, вот этого проныру ловкача. Габебальд, выступая вперед. Я блеск победы увеличу, да захвачу притом добычу и все верну, что этот вор стащил, награбив свой шатер. Недолго царствовать поганцу. Из центра выбьем самозванца. Элебойта, маркитантка, прижимаясь к Габебальду. Хоть он не незаконный муж, но друг и компаньон к тому ж, в походе только не зевай, и снимешь знатный урожай, а баба хваткою берет, ни в чем запрета нет. Вперед! Оба уходят. Главнокомандующий. Что враг нажим свой весь сосредоточит на левом фланге, знал я наперед. Он не жалеет жертв и, видно, хочет занять ущелье узкого проход. Фауст, кивая налево, вот помощь им, на этого взгляни лишь, и силу новой силою усилишь. Гальтефест. Пусть левый фланг вас больше не заботит. Где я, туда не сунутся врагу, и молния с дороги той своротит, которую один я стерегу. Уходят.